«Папа, я видео пишу», — раздраженно сказал Тоби, когда Джек вошел в его комнату рано утром в субботу. Сын сидел за компьютером в огромных наушниках, смотрел на Ютубе канал какого-то известного игрока в Майнкрафт и бурно реагировал на происходящее. Джек встал рядом с ним, оставаясь за кадром, и вгляделся в экран. Окно с лицом ютубера, он тоже был в больших наушниках и тоже сидел в своей маленькой комнате, было вписано в окно побольше с игрой, в которую он, судя по всему, играл. Оно, в свою очередь, было вписано в другое окно, еще больше, с лицом Тоби, смотревшего в камеру ноутбука. И это последнее окно было одним из множества открытых на рабочем столе Тоби. Джек покачал головой и улыбнулся. «Окна внутри окон», — подумал он. «Симуляции внутри симуляций. Это же прекрасно. Очень в духе Помо». Джек узнал этого ютубера, одного из кумиров Тоби. Парня лет 18 на вид, который, похоже, зарабатывал на жизнь тем, что целыми днями играл в Майнкрафт и вел стримы на огромную аудиторию, состоявшую в основном из детей. Получал он, должно быть, немало, судя по дорогой технике и большой коллекции игровой атрибутики, выставленной в комнате у него за спиной, не говоря уже о логотипах. Его куртка, как у гонщика, была вся облеплена логотипами многочисленных спонсоров. В основном это были разные компьютерные бренды, но среди них затесалось и несколько производителей газированных энергетиков. «Знаешь, — сказал Джек, — никто из моих друзей во времена нашей молодости не хотел, чтобы их спонсировали корпорации. Почему? Они бы сказали, что это продажность, что ты поступаешь нечестно». Тоби фыркнул. «Хрень какая». «Ты так думаешь?» «Это не значит, что ты поступаешь нечестно. Наоборот, это хорошо». Джек изучал творение ютубера в Майнкрафте. Темную и узкую каменную комнату с низким потолком и мозаичным полом, покрытым чем-то похожим на змей. «Что он делает?» — спросил Джек. «Ублиет». «Что?» «Сейчас новый челлендж завирусился. Создай самую жуткую комнату смерти». «Какая-то сомнительная идея. Как думаешь, что хуже, умереть от змея или от лавы?» «Однозначно от змей». «Да», — сказал Тоби, задумчиво кивая. «Так было бы медленнее». Тут он наклонился к камере, дико вытаращил глаза, скорчил гримасу, поднял руки и завопил с очень правдоподобным ужасом. «Змеи!» «Тоби, твоя мама еще спит». Он посмотрел на Джека и смущенно улыбнулся. «Но разве это не классная реакция?» Джек кивнул. «Очень классная. Вообще огонь!» «А теперь давай обувайся, мы идем на рынок». Это была их субботняя традиция — дать Элизабет поспать, а самим пока сходить в парк и забрать свою недельную долю овощей, фруктов, мяса и других продуктов, смотря что те фермеры, с которыми они заключили договор, положили в их корзину на этот раз. Утро выдалось влажным и пасмурным. Солнечный свет пробивался сквозь донь облаков, темные витрины магазинов блестели от росы, воздух был густым и грязным. Они прошли по Милуоки до пересечения Дэймон и Норт, одного из тех запутанных перекрестков Чикаго, где к обычному пересечению двух улиц под прямым углом добавлялась еще одна по диагонали. Водители могли выбрать любой из пяти маршрутов, и в час пик этот перекресток превращался в движущийся во всех направлениях сразу оглушительный кошмар. Но Тоби к этому привык, он здесь вырос. Он нажал кнопку на нужном светофоре и стал ждать. «Какая у нас миссия на сегодня?» — спросил Тоби. «Пожалуйста, придумай какую-нибудь интересную». В эту игру они играли каждое утро по субботам. Джек давал Тоби немного денег и ставил перед ним какую-нибудь туманно сформулированную задачу. На прошлой неделе он велел Тоби купить радугу, и тот вернулся с пакетом красных и синих ягод, оранжевых и желтых цитрусовых, зеленым огурцом и баклажаном цвета индиго. Неделей раньше у них была еда в скорлупе, и Тоби принес орехи и устрицы. Правило заключалось в том, что позже, в тот же день, они должны как-то объединить купленные продукты в одно блюдо. Часто это была та еще авантюра, потому что Тоби любил саботировать готовку хотя бы одним экстравагантным ингредиентом. Его это очень веселило. «Сегодняшняя миссия», — сказал Джек и шутливо сымитировал барабанную дробь, — «мамин любимый завтрак». Тоби кивнул и поднял вверх большой палец. «Отлично». Они ждали, пока переключится светофор. Слева от них был спортзал, построенный на месте когда-то любимой кофейни Джека. «Здесь я встретил твою маму», — сказал он. «Я знаю», — отозвался Тоби. «У нас тут было первое свидание». «Папа, ты постоянно мне это рассказываешь». «Да? Как вы с мамой познакомились здесь миллион лет назад?» «Не совсем миллион», — сказал Джек. «Ты знаешь, когда это было?» Тоби поднял на него глаза. «В 900-е годы?» Джек рассмеялся. «Да, я познакомился с твоей мамой в 900-е годы». На другой стороне перекрестка возвышался Flat Iron Building. Там раньше была хот-догерная «Стильный Стив» и кафе «Фильтр» с разноцветными афишами музыкальных групп на окнах, а также художественная галерея, где Джек провел свою первую персональную выставку. Все это теперь поглотил филиал Банка Америки, и единственным свидетельством его прежней жизни в качестве галереи были картины местных художников, которые менеджер неизменно развешивал в глубине зала за высокой стойкой с ручками и квитанциями о внесении денег на счет. Выставка Джека здесь стала венцом его зарождающейся карьеры. Она называлась «Девушка в окне». Спасибо профессору Лэрду за то, что он придумал это название, организовал выставку совместно с владельцами галереи и, по сути, предоставил Джеку концептуальное обоснование того, почему съемка, выложенная в интернете порнографии, инновационная и важная практика. Выставка стала неожиданным хитом. О ней даже написали в «Трибьюн», и рецензент объявил Джека Бейкера самым выдающимся молодым художником в Чикаго, что, конечно, было полной чушью. Так что Джек испытал странное и сложное чувство, когда к нему стали относиться так, как будто это не было полной чушью. Люди впервые начали воспринимать его всерьез, интересоваться его мнением, замечать, когда он входит в комнату. Даже пугающие семинары по фотографии в одночасье перестали быть пугающими, потому что он заметил резкую перемену в реакции, которую теперь вызывало его творчество. Восторженные похвалы вместо обычного безразличия. Более того, он заметил, что ценность его реплик возросла, поскольку другие студенты, к его удивлению, теперь ждали, что он скажет, и кивали, когда слышали его рассуждения, как будто эти рассуждения не были наивными, ошибочными и нелепыми. Оказывается, если все ваши дружеские отношения и социальный капитал проистекают из того, что вы выдающийся художник, то счесть себя таковым очень просто. И поэтому тот факт, что «Девушка в окне» родилась в результате длительного обсессивно-компульсивного просмотра порнографии, был внутренне переосмыслен. История была переписана. Теперь на семинарах Джек с самодовольным видом начинал свои ответы со слов «Когда я придумал «Девушку в окне»» и был совершенно искренен. Его назвали выдающимся художником, и он совершил ошибку, поверив в это. «Пап, пойдем», — сказал Тоби, потянув Джека за руку. Светофор, наконец, переключился. Они пошли на юг, по Деймон-стрит, под эстакадами синей ветки метро, мимо стены, разрисованной граффити, мимо тайного входа во вчерашний модный коктейль-бар. Увидев его, Джек на мгновение устыдился своей панической реакции на Кейт, нарастающего страха по поводу Кайла, обиженного отзыва, который он оставил в интернете. Он решил сегодня же удалить этот отзыв. «Слушай, Тоби», — сказал он, — «у мамы случайно не появились какие-нибудь новые друзья среди других родителей?» «Я не знаю. Она ни с кем по имени Кайл не разговаривала?» «Не знаю». «Такой крупный, мускулистый, с бритой головой. Ты его не видел рядом с ней?» Тоби пожал плечами и снова повторил. «Не знаю». «Ладно, забудь». Они перешли дорогу и оказались в парке среди многочисленных палаток фермеров, расположенных так, чтобы направить поток людей по широкому центральному проходу. Там Джек увидел Бенджамина Куинса, который стоял перед киоском под названием «Органическая еда» и пробовал зелень. Бен уже много лет был завсегдатаем фермерского рынка и частенько читал самим же фермерам лекции о чистом питании, натуральных добавках и биодинамических продуктах. Сегодня на нем была облегающая майка с надписью «Лига овоща» на груди, набранной точно таким же шрифтом, как и на футболках с Лигой плюща. «Джек, дружище!» — сказал Бенджамин, подходя и заключая его в то типично мужское объятие, которое начинается с пожимания руки. Потом он присел на корточки, чтобы его лицо было на одном уровне с лицом Тоби. «Дай пять, молодой человек. Слушай, хочешь съесть кое-что необычное?» Лицо Тоби просияло. «Хочу». «Вот», — сказал Бенджамин, протягивая ему маленький листик размером и формой, напоминающий базилик. «Попробуй». Тоби сунул его в рот и некоторое время жевал. Потом его лицо сердито скривилось. «Фу!» «Еще одна отличная реакция», — вставил Джек. «Спасибо». «Это ерутка полевая», — сказал Бенджамин. «По вкусу, как тухлая горчица. Фермеры называют ее клопником. На самом деле это растение относится к семейству капустные. Совершенно съедобно и полезно для здоровья. В отличие от этой дряни от Монсанто». И Бенджамин презрительно кивнул в сторону другого киоска, где продавались обычные продукты. Похоже, это было особой страстью Бенджамина. Необычные растения, обладающие на редкость питательными свойствами и сложным горьковатым вкусом, растущие на Среднем Западе, но попавшие в немилость агрохолдингов. Он утверждал, что единственный надежный способ питаться настоящей, ничем не обработанной генетически натуральной пищей — это выбирать те продукты, от которых капиталистический мир давно отказался. Поэтому он и предпочитал киоск органической еды, где продавались интересные и крайне специфические съедобные растения. Ерутка полевая, портулак, клевер, краснокоренник, пустырник. И вывески, и рекламные брошюры пестрели словом «чистый». Именно эта одержимость чистотой и, конечно же, ее противоположностью, загрязнением, примесями, иногда напоминало Джеку проповеди, которые он слышал в церкви своей матери, когда пастор предостерегал от дурных мыслей и гнусных поступков. Джек иногда задумывался о том, что в фермерском рынке есть что-то общее с церковью. Группа людей, разделяющих одни и те же убеждения, встает чуть раньше, чем им хотелось бы вставать в выходные, и приходит туда, где им предлагают спасение от некоего абстрактного злодея. Либо сатаны, либо, соответственно, позднего капитализма. Подходы были разные, но идеал выглядел примерно одинаково. И церковь, и фермерский рынок тосковали по планете в ее первозданном состоянии, такой, какой ее изначально задумали Бог или природа, до того, как человек все испортил. «Пап!» — позвал Тоби, дергая Джека за рубашку. «А деньги?» «Ой, точно. Он дал Тоби наличные и традиционное напутствие не уходить из поля его зрения, и мальчик поспешно убежал». «В общем, в Парк-Шоре хорошие новости», — сказал Бенджамин. «Иски отозваны, судебные запреты отменены, и работа идет быстрыми темпами. Судоверф в процессе постройки, и мы почти укладываемся в график». «Супер. А что изменилось?» «Честно говоря, понятия не имею. Я бы и хотел поставить это себе в заслугу, но... просто иногда бывает так, что мировая энтропия работает в нашу пользу. Лучше об этом не задумываться. Лучше сказать спасибо и двигаться дальше». Джек наблюдал за Тоби, который в этот момент стоял у киоска, где продавался местный мед из ульев на крышах. Жесты мальчика, то, как он нарочито пожимал плечами и хмурил брови, навели Джека на мысль, что Тоби торгуется — И он удивился, где его сын этому научился. «Можно тебя кое о чем спросить, Бен? И, пожалуйста, отвечай честно». «Хорошо». «Ты считаешь меня ванильным?» «Что ты имеешь в виду под словом «ванильный»?» «Не знаю. Нормальный». «А, я понял. Типа простой, обычный». «Да». «Скучный, заурядный, тот, у кого нет никаких кинков, неинтересный. Такой, как все, посредственный». «Да. Как ты думаешь, это описание подходит ко мне?» «Ты должен понять, Джек, что в ванильности нет ничего плохого». «Значит, да. Ты думаешь, что я ванильный». «Не забывай, что ваниль — отличная вкусовая добавка, самая типичная». «Это обидно, Бен». «На самом деле, это, наверное, еще один хороший синоним. Типичный». «Это сейчас был удар по моему имиджу». «В колледже Джек сделал вызывающую татуировку, сплошь покрывавшую все его руки и торс. В то время он думал, что это смелый жест, что с ней он станет уникальным. Но сейчас, оглядевшись по сторонам, он увидел, сколько людей на фермерском рынке такие же смелые и уникальные. Например, у соседа Джека, выбирающего авокадо, на бицепсах извивались красные и оранжевые драконы». «Почему ты спрашиваешь?» — сказал Бенджамин. «Я боюсь, что в какой-то момент превратился в человека, которым никогда не хотел быть. В человека, за которого Элизабет никогда не собиралась выходить замуж. В скучного, ванильного, токсичного и бездарного джентрификатора». «Джек, ты не джентрификатор». «Спасибо. На здоровье». «А насчет всего остального?» «Об этом я судить не могу, но ты совершенно точно не джентрификатор». «Вчера вечером один парень, похоже, именно так обо мне и подумал». «Очень мило взваливать на тебя такую ответственность. Но нет, ты был просто винтиком, просто маленькой шестеренкой в двигателе мирового прогресса, одним из миллионов крошечных страховщиков массовой культуры, распределяющих риски». «И как именно я это делал?» «За счет этого образа жизни голодающего художника, этого вечного бунта без причины. Тогда мы ведь верили, что главный негодяй в бездушной корпоративной махине — это человек в сером фланелевом костюме, понимаешь? Человек за бежевой перегородкой в огромном офисе. Но мы ошиблись. Правда в том, что татуированные хипстеры намного хуже». «Почему?» «Потому что они — капиталистические старатели, добывающие из земли очередные тренды. Ты не замечал, что корпорации, которые больше всего зарабатывают на искусстве, никогда не создают свое собственное искусство? Я говорю о сфере развлечений, о том, что связано с культурным капиталом, с музыкой, издательским делом, кино и телевидением. Владельцы этих корпораций не создают ровным счетом ничего. А все потому, что творчество непредсказуемо. Лишь немногие художники добиваются настоящего успеха. В тренды особо не наинвестируешь. Слишком рискованно для компаний, которые должны отчитываться перед акционерами и советами директоров. И поэтому они перекладывают риск на нас. Они хотят, чтобы мы были голодающими художниками, жили на чердаке и работали бесплатно. Вдруг сейчас как повезет, да как прославимся. Тогда, в 90-е, мы в цехе думали, что выступаем против корпораций, но на самом деле каждый из нас брал на себя долю корпоративного риска. Мы помогали переводить риски на третьих лиц и распределять их между работниками. И вот один художник из 100 выходит в топ, корпорации подлизываются к нему и получают свою прибыль, а остальные из нас становятся, не знаю, какими-нибудь адъюнктами. Спасибо, Бен. Мы не были джентрификаторами, Джек, и винить тебя в случившемся все равно, что винить корабль за то, что он вызвал прилив. Нет, нас в цеху нещадно эксплуатировали, и мы трудились, как рабы на галерах. Люди думают, что я сильно изменился со времен колледжа. Но, на мой взгляд, сейчас я просто сознательно делаю то, что тогда делал неосознанно. Управляю рисками и распределяю их. И не чувствую за собой никакой вины по этому поводу. И ты не должен. Хотя, думаю, ты все равно будешь чувствовать себя виноватым, потому что у тебя всегда так. Наверное, поэтому ты и послал Тоби за бананами, да? Что? Ты же покупаешь бананы и мед для панкейков. «Вообще, да». Джек планировал вернуться домой пораньше, чтобы Элизабет сонно выйдя из спальни, обнаружила, что они приготовили для нее огромную порцию банановых панкейков, ее любимый завтрак. Он хотел сделать широкий утренний жест, проявить искреннюю заботу, внимание и любовь. И, ладно, наверное, это немного напоминало отчаяние. Наверное, в этом слишком явно считывалось «пожалуйста, люби меня». Но это было единственное, что он мог придумать после всех неприятностей предыдущего вечера. Поразить Элизабет своей чуткостью и особым завтраком. «Ты не замечаешь иронию?» — сказал Бенджамин. «Покупать бананы на фермерском рынке в Иллинойсе. Эти бананы местные только в том смысле, что кто-то купил их в местном супермаркете, снял наклейки и взвинтил цену вдвое». «Откуда ты знаешь, что я покупал бананы?» Бенджамин улыбнулся. «У людей есть свои привычки», — сказал он. Вернувшись домой, Джек и Тоби обнаружили, что за время их отсутствия квартира ожила. Горел свет, варился кофе. Они вошли в кухню и увидели, что Элизабет стоит, прислонившись бедром к столешнице, а перед ней ее обычный завтрак — греческий йогурт, семена чиа, высокий стакан воды. «Мама, перестань есть!» — закричал Тоби. «Что? Почему?» «Потому что мы сделаем тебе панкейки!» И вот Элизабет мужественно смотрела, как они готовят новый завтрак. Банановые панкейки с медом, корицей и почему-то с дыней. Маленькой диверсией от Тоби. А потом они все поели. Элизабет горячо похвалила кулинарные способности Тоби, поблагодарила их обоих за прекрасное утро и разрешила Тоби посидеть за компьютером. А это означало, хотя он ничего не подозревал, что она хочет поговорить с Джеком наедине. Тоби убежал в свою комнату. Элизабет проверила, действительно ли он надел свои большие шумоподавляющие наушники, вернулась в кухню, посмотрела на Джека и спросила. «Так что, банановые панкейки?» «Да». Она рассмеялась и покачала головой. «Ты в своем репертуаре, Джек. Иначе и быть не могло». «Бен тоже что-то такое говорил. Я не понимаю». «Вчера вечером я повела себя по-хамски. Извини». «Ничего». «Но примечательно, что когда я веду себя с тобой по-хамски, ты в ответ готовишь мне завтрак». «Ну, да». «Почему ты всегда так поступаешь?» «Я бы не сказал, что всегда». «Хорошо, но ты помнишь, когда в последний раз готовил мне банановые панкейки?» «Нет». «Книжный клуб». «А-а», — сказал он. «Ну да». Это был последний раз, когда он приходил на заседание ее книжного клуба. Последний раз, когда участницы клуба в тщетной попытке уравнять соотношение полов пригласили своих мужей и бойфрендов. Они обсуждали роман о бейсболе. Мужчины, конечно, должны были уловить в этом откровенную попытку им угодить, но почему-то не уловили. И один из мужей высказал очень дельное наблюдение, сравнив стремление главного героя попасть в высшую лигу с желанием Ахава убить большого белого кита. И женщины согласно закивали в ответ, но по какой-то причине Джеку показалось, что это вызов лично ему, что других мужчин здесь оценивают по достоинству, а его нет. И вот, несмотря на то, что на самом деле у него не было четкого мнения по этому вопросу, он решил высказаться и принялся утверждать, что нет. Автор вряд ли закладывал в роман отсылку к Моби Дику, поскольку Ахав гораздо менее самокритичен и гораздо более склонен к самообману, чем главные герои этой книги. И вообще надо учитывать, что Мелвилл... Один взгляд на Элизабет, на ее нахмуренное лицо, и он замолчал. «Что ты несешь?» — спросила она таким тоном, что в комнате воцарилась тишина. А Джек сидел и накручивал себя остаток вечера, дома не разговаривал с Элизабет, а на следующее утро проснулся и, конечно же, приготовил ей банановые панкейки. «Я помню», — сказал он. «А что было до этого, ты помнишь?» Ты о чем? В ту ночь, когда ты пришел, а я тут пылесосила. Это он точно помнил. Они тогда попытались предаться разврату. Несколько месяцев назад, вечером, когда Тоби был в гостях у друга, а Джек и Элизабет остались дома вдвоем. И казалось, что все идет хорошо и в нужном направлении. Свечи были зажжены, бутылка вина опустела, и они уже лежали в постели, собираясь приступить к делу, когда она положила руку ему на грудь и сказала: «Я сейчас вернусь». И он все ждал и ждал, и в конце концов перестал ждать, услышав тихое жужжание где-то в другой комнате. Вышел из спальни и обнаружил, что Элизабет в кухне орудует маленьким ручным пылесосом. Она посмотрела на него и выключила пылесос. «Тут крошки», — сказала она. «У нас были планы». «Да, но я увидела крошки и решила, что потрачу всего минуту, зато смогу вычеркнуть это из списка дел». Он нахмурился. «Если бы тебя попросили выбрать между уборкой на кухне и сексом с мужем, что бы ты выбрала?» «Я бы не стала так ставить вопрос». А на следующее утро он проснулся рано и, переживая из-за вчерашнего, опять приготовил банановые панкейки. «Ага, ладно», — сказал он. «Значит, я скучный и предсказуемый, потому что захотел испечь тебе панкейки». «Я просто заметила за тобой такую причуду». «Какой же я заурядный, ванильный муж. Готовлю тебе твой любимый завтрак». «Не бери в голову. Забудь». Джек некоторое время молча смотрел на нее. Он терпеть не мог причинять ей боль и всегда немедленно жалел об этом. «Прости», — сказал он. «Это было некрасиво». «А ты прости, что я так резко обрушила на тебя Кейт и Кайла», — отозвалась Элизабет. «По-хорошему, я должна была тебя предупредить». «Ты же не спишь с Кайлом?» «Ты серьезно? Нет, конечно, нет». «А хочешь?» «Так вот о чем ты так переживаешь». «Я не знаю, о чем переживать, Элизабет. Иногда я просто не представляю, о чем ты думаешь. После стольких лет вместе ты остаешься для меня полнейшей загадкой». Она кивнула и опустила глаза в пол, улыбнувшись своей скрытной мимолетной улыбкой. «Агата часто говорила, что я воздвигаю вокруг себя стену. И, наверное, это правда. Прости, это происходит само собой». «Да уж. Вот объясни мне кое-что. Почему ты так злилась вчера вечером по дороге домой? Никак не пойму». Она села за маленький кухонный стол, посмотрела на потертое светлое дерево, местами поцарапанное и выщербленное, местами покрытое пятнами. 15 лет назад они подобрали этот стол на улице, зашкурили его и покрыли маслом, чтобы придать ему более пристойный вид. Элизабет недавно хотела купить другой стол, но Джек не мог расстаться со старым. Ему представлялось, что стол за долгое время службы впитал в себя атмосферу их кухни, запахи миллиона завтраков, обедов и ужинов, приготовленных с любовью. Элизабет посмотрела на него и сказала: «Я много думала о нашей ситуации». «О какой ситуации?» «О нашей жизненной ситуации. О том, что мы сейчас в нижней части U-образной кривой». «А, об этом?» «И я почитала кое-какие исследования». «Ну еще бы, типичная Элизабет». «И большинство исследований показывает, что секрет счастья в этот конкретный момент жизни заключается в том, чтобы просто пробовать нечто новое, приобретать новый опыт, менять привычный уклад. И я вроде пытаюсь это сделать, и так, и сяк, но ты сопротивляешься на каждом шагу». «Это как?» «В мелочах. Я предлагаю открытые полки на кухне, а ты такой: нет. Камин? Нет. Отдельные спальные зоны? Нет. Даже на работе. Твой начальник просит тебя попробовать что-нибудь новое в творческом плане, а ты опять: нет. Ты даже больше не тренируешься и не носишь этот оранжевый браслет, который тебе же казался идиотским. И вчера вечером стоило только предложить тебе пойти на вечеринку, которая, как ты должен признать, была бы как минимум интересной, ты сразу же ответил: нет». «Думаю, что интересное — это не то слово, каким я бы ее описал». «Я хочу сказать, Джек, что тебе нравится, чтобы все оставалось так, как есть, без изменений. И вот поэтому я разозлилась. Потому что ты хочешь, чтобы все изменилось. Ты хочешь, чтобы изменился наш брак. Джек, послушай». Она встала, подошла к нему и взяла его за руки. «С тобой я обрела все, о чем мечтала. Я серьезно. Когда я приехала в Чикаго, то понятия не имела, что со мной будет. Я просто хотела жить достойно, хотела найти хорошего парня и, может быть, создать прекрасную семью и жить в красивом доме. И смотри, как вышло. Все это у меня есть. И теперь тебе скучно?» «Нет, не скучно. Просто исчезла таинственность, которая меня прельщала. На самые главные и трудные вопросы жизни, что со мной будет, кем я стану, ответы, по большому счету, уже даны. И сейчас я чувствую, что там, где раньше была тайна, осталась пустота. Думаю, именно этого мне и не хватает. Тайны. Авантюры. Я не знаю, правы ли Кейт и Кайл. Я не уверен, что институт брака не работает. Но я знаю, что если бы мы пошли на эту вечеринку, то неизвестно, что бы там произошло. И в этой таинственности есть свое очарование». В этот момент у них одновременно тренькнули телефоны. Как оказалось, им обоим пришло сообщение от Кейт, которая написала: «Было очень приятно повидаться, голубки. С нетерпением жду следующей встречи». Кейт сопроводила свое сообщение эмодзи, значение которого Джейк не знал, хотя Тоби как-то пытался научить его мудреной символике всех этих странных значков. Кейт прислала желтое лицо с приподнятыми бровями, с лукавой улыбкой, косящееся вправо. Если Джеку не изменяла память, это означало или похмелье, или сарказм, или самодовольство, или намек на какой-то секрет. А еще Кейт могла иметь в виду, что чувствует себя привлекательной, или заигрывать с ним в соблазнительной, а то и вульгарной манере. Джек и Элизабет положили телефоны на столешницу и посмотрели друг на друга. «Ты правда думаешь, — спросил он, — что какая-то развратная вечеринка тебя осчастливит?» «Конечно нет, — сказала она. — Но я знаю, что жизнь не приносит удовлетворения без тайны, без авантюры, без острых ощущений. Во всяком случае, так утверждает наука. И ты хочешь именно таких острых ощущений? Просто это подвернулось под руку». «Ясно. Давай совершим хоть один безумный поступок. Только и всего. Давай впервые за долгое время перестанем вести себя как родители. Будем такими, как раньше. Будем безрассудными. Не такими обычными». Вот оно, это слово. «Обычный». Оно напомнило ему о тех вечерах, когда он сидел за кухонным столом с матерью и сестрой. О тех временах, когда Эвелин приезжала в гости и на целый день отправлялась в поход по Флинт-Хиллз, а потом приносила наконечники стрел, кусочки кварца, окаменевшие раковины или серые камни, которые она называла затвердевшими фрагментами магмы, вытолкнутые из центра Земли. «Чудеса», — говорила она, — «все это чудеса». Эвелин была из тех, кого очаровывало все вокруг. Но Рут, которую не очаровывало ничего, фыркала: «Это обычные камни». Джек приехал в Чикаго, чтобы быть похожим на Эвелин. Но когда у него родился сын, он, кажется, стал больше походить на Рут. Сам того не сознавая, он стал обычным, ничем не примечательным, ванильным. «Хорошо», — сказал он Элизабет. «Ты права. Давай попробуем. Я согласен». «Серьезно?» «Ага. Пошло оно все. Я готов на твою авантюру». Но даже когда Элизабет обняла его и радостно сказала, что прямо сейчас позвонит Кейт, Джек подумал, что, возможно, подчиняется совсем другому порыву. Не желанию отличаться от других, а наоборот, желанию быть как все, плыть по течению, быть частью стада. Возможно, это была его старая привычка приспосабливаться, не высовываться, не провоцировать. Он вспомнил, на что был готов в детстве, на какие ужасные вещи мог пойти, чтобы угодить остальным, чтобы избежать драк. Он никогда не говорил «нет», никогда не отстаивал свое мнение. Однажды он стер кожу на ладони, стер ластиком карандаша, лишь бы другие мальчики не цеплялись к нему, лишь бы ничем не выделяться. Он посмотрел на свою руку, поднес ее к свету. Оказалось, что если сжать кулак и держать его под определенным углом, то шрам по-прежнему виден.